Жизнь с избытком. Побеждающая жизнь. При наблюдении делается очевидным, что все формы разных животных существ должны бороться за свое существование на Земле. История человека открывает нам эту борьбу против больших трудностей. Он должен был бороться с природой и ее элементами. Новая жизнь во Христе также является жизнью борьбы. А с другой стороны, это также правдиво, что эта жизнь приносит отдых и покой. Мы с уверенностью покоимся в верности Божией и вполне доверяемся Ему Слову. Но мы также боремся и воинствуем духовно. О трех силах противления я хочу теперь упомянуть. Первое. Старая, плотская, греховная природа. Есть несколько путей, чтобы ее описать. Когда вы обратились к Господу Иисусу Христу, чтобы найти спасение, вы были рождены свыше от Духа Святого. Господь Иисус назвал это рождением от Духа. Когда совершилось ваше возрождение, вам была дана новая природа. Апостол Петр написал об этом следующее. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия и пребывающего вовеки». Эта чудная новая природа, новое творение не грешит, как говорит апостол Иоанн. Однако апостол Павел написал о своем сознании своих недостатков и согрешений в своей жизни. Выслушайте слова его, записанные в послании к римлянам, 7 главе с 14 по 25 стих. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Апостол Павел здесь пишет о своем желании жить победоносную и святую жизнь. Однако он чувствует в себе другой закон, иной принцип, действующий в нем. Это старый Павел до его возрождения, старая греховная природа, которую он унаследовал со всеми другими людьми. Это наша часть, которую Господь Иисус назвал плотью. Рожденная от плоти есть плоть. Это не может быть спасено. Оно подлежит суду, уничтожению. При нашем возрождении Бог дарует нам новую природу, духовную. Мы становимся новой тварью. Только это удовлетворяет Бога. И вот в 7 главе послания к римлянам Павел представляет нам эти две природы, как борющиеся одна с другой, стремясь взять всего человека под свой контроль. Природа старая хочет увлечь его под повеление закону греха, чтобы духовно он был побежден и стал пленником страстей и грехов всякого рода. Эта война происходит ежедневно в жизни верующего в мире этом. Не будьте обмануты, думая, что будет перемирие, затишье и придет мир. Конца этой борьбе не будет, пока мы живем в нашем теле. Апостол Иоанн, предупреждая нас об этом, говорит, если мы говорим, что не имеем греха, мы обманываем самих себя. Позвольте мне заверить вас и теперь, хотя эта духовная битва совершается непрерывно, Но в этой борьбе вы имеете всякую причину быть постоянно победителем. Секрет победы – Господь Иисус Христос, Его пребывание в нас. Вторая сила – мирская система. Отношение верующего к этой мирской системе ясно открывает слова послания Ефесянам, 2 глава с 1 по 7 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, которым вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духодействующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Душевный, неспасенный человек призван жить в полном подчинении пути этого мира. Этот путь находится под руководством и полным контролем князя сил, действующего в воздухе, духа, действующего в сынах противления. Иными словами, Библия рассматривает эту мировую систему как подчиненную сатане. Это его стремление вытеснить Бога из всех обстоятельств жизни людей. Сатана горделиво возвышает человека до той степени, что он не чувствует потребности в Бога в своей жизни. Мир этот находится в состоянии восстания против Бога. Поэтому и вся мировая система противится Богу и Его Слову. Апостол Павел указывает в этом месте Писания, что когда Бог проявил милость свою к нам и привел нас к ногам Спасителя, Он также освободил нас от контроля этой системы мира. Он духовно воскресил нас и посадил со Христом в небесах, превыше порядков и сил мира. Верующий воистину освобожден. Хотя верующий освобожден от этой власти мира, но угроза и влияние мира не прекратилось. Они всегда там. Этот мир угрожает нарушить мир верующего, понимание ценностей жизни и хождение ежедневно пред Богом. Поэтому апостол Иоанн пишет: «Не любите мира и не того, кто в мире, ибо все, что в мире – похоть очей, похоть плоти и гордость житейская». Как хорошо помнить, что мир проходит. Борьба с ним может быть долгой, но в свое время все окончится. Однако в это время мы не должны быть побеждены миром. Третья сила – начальство власти и силы. Я уже упомянул, что теперешняя мировая система под контролем сатаны противится делам Божьим. Многие злые, греховные силы содействуют ему, как падшие ангелы, начальство, власти и силы, и демонические силы. Он ведет ежедневно их в битву против Господа и против дела Его. Как велика эта борьба! Во времени падения Люцифера она происходит, временами она достигает большого напряжения и высот. Когда Господь Иисус был на земле, она была весьма жестокой. Сатана побудил Ирода искать смерти младенца. Многие верующие чувствуют, что сатана хотел погубить Иисуса и учеников его во время бури на море. Конечно, он был активным, когда Иисуса хотел сбросить со скалы в пропасть. И Библия ясно говорит, что сатана хотел расстроить миссию Христа на земле, искушая его на горе. На кресте он встретился с Господом в борьбе смертельной. Но умерший, Господь вошел во владение противника, область смерти, и когда он на третий день воскрес, он оказался победителем над сатаной, над гробом и самой смертью. Хотя сатана оказался побежденным, он все же очень активен в этой борьбе. Великие духовные акты волнения в небесных местах отражаются в войнах и волнениях на земле. За спиной народов, борющихся на земле, стоят силы, враждебные в небе. Но сегодня сатана противится проповеди Евангелия, потому что он знает о Божьем созидании церкви и членов разных народов. Итак, перед нами стоит жизнь борьбы. Возможно, что вы думаете, как же при такой борьбе с плотью, миром и сатаной можно жить христианскую жизнь с избытком? Но это не так. Находясь в этой борьбе, вы делаетесь крепче и сильнее, и возможность ваша возрастать, бороться дальше ежедневно. Помните, победитель есть Христос. Он живет в вас. Он дает вам победу. Возложившие надежду на Него никогда не постыдятся. Ваша цель – каждый день победа. Через Христа, вечного победителя –